Часть третья. Эксгумация или кто лежит в четвертой могиле. Глава первая. Черт за плечом. Здесь налево. И вон до той ветки, сказал мне комар. Давай, немой, переставляй копыта, а то до вечера в лагерь не попадем. По ощущениям, он сидел у меня на закорках и шумно дышал прямо в ухо. Я отогнал от себя привлекательную мысль присесть на рюкзак, чтобы передохнуть, и двинулся дальше, к воткнутой в землю сухой ветке, с трудом переставляя ноги. Усталость и бессонная ночь давали о себе знать. «Ты подумай», — шелестел комар, как назойливое насекомое, — «тебе ведь по-любому их не прокормить. Да и присмотр за ними нужен. Это ж тебе не детская площадка, зона. Попадут в аномалию, кто виноват будет? Опять же, твари местные, выбросы. Как есть, сгинут». Я повел головой, пытаясь не слушать шепот бывшего напарника, но тот пристал, как черт, к кузнецу в акуле. И не стихал. А теперь прикинь, за сколько ты девку в лагере продать сможешь. Да и пацан сгодится, есть у нас там любители. И деткам жизнь спасешь, и свою продлишь. Я сбросил руки комара со своих плеч и развернулся с твердым намерением набить ему морду. И, конечно, никого рядом не было. В руках лишь лямки не такого уж и тяжелого рюкзака. Я достал из пачки и закурил предпоследнюю сигарету. Лучше бы за моей спиной прям стоял покойник. Вдали торчала очередная ветка, отметка комара. Я сплюнул, закинул рюкзак за спину и снова двинулся в путь. «Ну и дурак», — констатировал комар. Теперь он держался на расстоянии, будто из страха ко мне приблизиться. «У тебя хоть план какой есть? То, что ты оставил этим беспризорникам, хватит от силы дня на два. А дальше? Сельмаги купишь? Или склад в лагере вскроешь? Так за крысятничество знаешь, что у нас полагается?» Я не отвечал. Вдали, наконец, показался высокий деревянный крест, и комар, в сердцах плюнув, отстал. Лагерь встретил меня хмурыми взглядами. Пару человек сидели на лавочке возле дома ломтя, курили, глядя в одну точку. Двое провели, почти пронесли мимо третьего с забинтованной головой. Голова забинтованного безвольно болталась. Я вошел в дом, поставил рюкзак на стол. «О, не мой!» — сделал отметку в ученической тетрадке ломоть. Одна рука у него была на перевязи. Большая кровоточащая царапина рассекала щеку. Он кивнул на рюкзак. «Показывай». Я расстегнул клапан и стал доставать контейнеры с хабаром. «Речица, комар», — просил сидевший рядом бригадир по кличке Сыч, провожая глазами каждый новый артефакт. Я отрицательно покачал головой. Ломоть чертыхнулся и черкнул у себя в тетрадке. «Дупло, пенечки, еще минус два». Он обозрел лежавшее на столе сокровище. «Все?» Я кивнул. «Ага, сейчас же». Колючку и заряженную батарейку я оставил в колпаках. Про запас. Ломоть недоверчиво побуравил меня своими глазками, потом хмыкнул. «Однако, двойная норма». «Грамотный?» — спросил меня Свич и протянул мне двойной листок бумаги. «Пока при памяти, садись и пиши сочинение, как я ходил в зону. Где, кто и как погиб, где и какие артефакты подобрали. Жрать хочешь?» — подал голос Ломоть. Я кивнул. «Сходи на кошеварню, а потом садись и пиши. Времени тебе на это 2 часа. Потом отдыхать будешь. Мне к 6 часам хабары объяснительные дятлову сдать нужно. Да смотри, складно ври. Если майор к чему-нибудь прицепится, никому мало не покажется. Особенно тебе. Свободен. Ни спасибо, ни как сам». Я кинул пустой рюкзак в кучу таких же выпотрошенных, вышел на улицу и вдохнул, будто затягиваясь весенним воздухом. Пахло печным дымом и молодой зеленью. Нет, ощущения, что вернулся домой, не было. Но и напряжение, которое ни на миг не отпускало в зоне, исчезло. Можно было идти, куда захочешь, не боясь вляпаться в какую-нибудь мерзость. Я усмехнулся, как мало иногда нужно для счастья, и двинулся к кошеварне.